«Теперь совет». Он сидел близко и тихонько ткнул ее пальцем в колено. «Достала оружие, применяй. У меча будет твоя сила. Пропустишь момент, он обратится против чего угодно, даже против тебя. Случится сражаться насмерть. Береги свою шею. Твоя голова ценнее звериной шкуры». Элза кивала часто. Он молча смотрел на нее, словно сканировал. Потом тоже удовлетворенно кивнул. «Пора забрать твое оружие», — заключил он. Они прожили все это время в предгорьях, ландшафт тут подходил под условия второго мира. Эл предстояло пережить переход, который труден из этого мира в тот. Наоборот, было проще. Они осторожно спустились в долину. Эл помогала своему престарелому наставнику. Ей все время казалось, что он притворяется, будто силы покидают его. Когда он начинал учить ее, совершенно забывал о своих летах и здоровье, был крепок и силен, а потом казался разбитым стариком. «Мне хочется спросить у тебя, откуда такие познания в фехтовании, борьбе, тайных силах? Кто тебя учил?» — задала она вопрос. «Мне не хочется оставаться в неведении». «А почему именно? Дело же не в любопытстве. Ты любопытствуешь лишь тогда, когда вопрос кажется тебе глубже, чем тебе виделось сначала». «Да, хорошо, я объясню. Ты обладаешь силой, которую можно увидеть в очень разных созданиях. Ты не боишься тех, кто приходит в этот мир без спроса. Повстречай ты великого, и он не заставил бы тебя смутиться. Хотя великие — это размытое понятие, и я не стала бы их превозносить. Я бы сказала, что они наподобие иллюзии, что мне придется создавать». «Это ты напрасно говоришь. Есть очень достоверное описание подлинного великого. Верно, что со временем зарождается местная история, и этот титул постепенно низвели до уровня этакого божественного вельможи, которому все обязаны оказывать некие услуги и которого принято бояться. В глазах простого люда это всегда слуга владыки, и приход его сулит беду. Заблуждение, все заблуждение. Подлинный великий — это столб в нашем мироздании. Когда потребуется кара, а когда надо наставник, когда боль и страх, и утешение. Попробуй избавить нижний мир от разорения, и ты вполне заслужишь этот титул. Ты почувствуешь иное течение жизни. Вот тогда ты станешь великой». Эл улыбнулась ему, но кивнула. Откуда знать старику об ее истинном положении? «Но есть еще множество аспектов величия», — продолжал он, — «и они забыты миром. Однако есть описание всех свойств и достоинств великого. Оно, кажется, хранится в какой-то обители. Но тут я запамятовал, в какой именно. Теперь о том, как я постиг искусство боя. Я стар, как видишь, а это означает немалую жизнь. Я был многим, проще сказать, кем я только не был. О моей истинной стезе я не стал бы рассуждать, это очень личное. Но я учился в обителях, где практикуют такое искусство. Я никогда нарочито не использовал силу, потому что это опасно. И для меня, и для остальных. Потом учить мне приятнее, чем биться. С годами я могу позволить себе привилегию не вступать в бой совсем, а найти себе защиту. Тебя, например. Нанять за сапоги. Он хихикнул. Сила проявляется сама, когда нужно. Не всякому дано проверить и постичь эту силу. А ты — благодатная почва, которая откликнулась со временем и на труды, в нее вложенные, и уж всходы дала, и плоды обязательно появятся. А источник силы я объясняю просто. Я таким родился, я таков есть. И ты такая сама знаешь. «Так просто», — усомнился Эл, — «родился. Мне ни к чему другое объяснение. Меня это устраивает». «Ты лукавишь». «Ну да ладно», — она вздохнула. 8 дней пути пешком измотали старика необыкновенно. Эл решила, что он сляжет раньше, чем доберется до заветного места. Они обогнули хребет, прошли краем узкой долины и оказались снова в горах. Эл была немного известна местная культура, весьма суровая, и в законах, и в дисциплине. Тем удивительнее казалась история с контрабандным металлом для меча. К вечеру 8-го дня ее спутник выбился из сил. Эл оставила его местному доктору, которого они встретили по дороге, а сама по настоянию старика отправилась дальше, чтобы забрать оружие. Старик рассказал, как добраться до места и как представиться, как назвать его. В довершение он заявил, что расплатился, и ей не придется отдавать ничто за это оружие. Эл простила ему эту хитрость, словно он спланировал все задолго до их встречи. Как у него это получилось, она не спросила. Он практически терял сознание, когда провожал ее. Лекарь привел местную женщину, и та пошла среди скал, указывая ей путь. Ее спутница все время молчала. Косилась на Эл очень подозрительно. Потом Эл обнаружила, что во время сна ее вещи были тщательно обследованы, но ничего не пропало. «Долго еще идти?» – все-таки задала вопрос Эл. «К вечеру придем», – неохотно ответила женщина. «Ты умеешь ходить по горам в темноте», – заметила Эл. «А ты не умеешь, если страх сковал тебя так, что ты пошевелиться не могла». Эл догадалась, что женщина ее не обыскивала, скорее пыталась проверить, жива она или нет. «Это я так отдыхаю», — пояснила Эл. «Мы долго шли со стариком, и это покрепче, но и меня усталость свалила с ног. Впервые такое слышу. Из какого ты народа?» «Я с севера», — Эл всегда так говорила, неопределенно, для убедительности. «Никогда не встречала таких, как ты», — заметила женщина. Эл состроила недовольное лицо. «Но я тоже не видела таких, как ты». Больше они не говорили. Женщина завела ее на небольшую высоту, во-первых, и в труднопроходимый район, во-вторых. Проход в пещеру оказался узкой трещиной. Внутри она увидела светящиеся шары, которых не знал никто, кроме людей проклятого города. Они освещали искусственный коридор, стены которого были выложены декоративным орнаментом. Это оказалось подземной мастерской. Там веяло какой-то сказкой. Орел загадочности заставил Эл напрячь свое внимание. Женщина шепотом сказала, что дальше Эл пойдет одна. Свернуть некуда, и она не заблудится. Она призналась, что боится тех, кто обитает в этих пещерах. Ей недолго пришлось шагать по коридору в одиночку. Навстречу двигался молодой человек. Он шел бесшумно, выглядел галантным. Он ей поклонился, и Эл ответила сдержанным и вежливым кивком. Он повернулся и предложил ей следовать за собой. Эл пошла за ним. Зальчик с невысоким потолком был отделан так же, как и коридор. Цвет камня отливал лиловым и синими тонами. Шаров тут было больше. Они заливали пространство ровным умиротворяющим светом, и камни чуть искрились. Было красиво. К молодому человеку присоединились двое. Они обменялись парой фраз шепотом. Потом один из них подошел и поклонился Эл. «Покажи мне знак», — попросил он. Эл сложила пальцы в знак, указанный когда-то стариком. «Ты владелец меча», — констатировал он. «Ты молода, чтобы им владеть. Надеюсь, он знал, что делает. Я догадываюсь, для чего тебе это оружие». «Вы давно знакомы с моим наставником?» — спросила Эл. «Нет, водить с ним знакомство опасно. Я говорил с ним на торге, поскольку он знал мое тайное ремесло. Смысла врать уже не было. Однако он не описал владельца меча. Я видел ее. Она дралась из-за шкуры», — сказал ему другой. «Довольно дерзко. Ее знает Мелион, а он надежный знакомый. Они ходили по торгу вдвоем и говорили как друзья. Мелион, как ты знаешь, не водит грязных знакомств. Сплетники говорили, что она великая». «Это так?» — спросил первый. «Не совсем», — ответила Эл. «Ты служишь владыке?» «И да, и нет». «Странный ответ. Впрочем, как и оружие», — заметил он. Он дал знак молодому человеку. Скоро тот вернулся со свертком. Он держал его бережно. На лице его была торжественная умиротворенность. А может быть, Эл показалась из-за света шаров. «Тебе известно, кто мы?» — спросил все тот же ее первый собеседник. «Нет, я не знала о вашем существовании». «Это хорошо. Забудь нас. Забудь, как только распрощаемся. Мы ведем тебя другой дорогой». Он принял завернутое в ткань оружие и передал ей в руки. «Сначала узнаем твои возможности». Он осторожно развернул ткань. Меч был облачен в простые, без украшения, заплечные ножны. Мастер заметил, что взгляд гости прикован к оружию. Рука девушки взяла ножны посередине. Она сжала их без колебаний, вежливо кивнула, а вторая рука легла на рукоятку. Она вопросительно посмотрела на троицу. Те согласно кивнули. Лезвие блеснуло, свет шаров неестественно отразился. Меч отличался необычной легкостью. Он ловил свет, отражал его вне законов оптики, известных Эл. «Удивительное лезвие», — произнесла она и провела рукой над клинком, не касаясь его. «Он твой. Оружие отзывается достойному владельцу. Ты, скорее всего, не знаешь всех его свойств, но мы не обязаны тебе это рассказывать. Мы не знаем, на что ты употребишь его». Он будет служить достойным целям, ручаюсь, — сказала Эл. Я верю тебе. Эл сделала жест, чтобы вложить оружие назад. Подожди. Он не знает крови. Пусть первая кровь будет твоей. Не боишься? Рана не заживет сразу. Эл кивнула понимающе. Порезать палец недостаточно, я полагаю, — спросила она, заметив любопытство троицы. Она расстегнула манжет куртки, который до середины предплечья стягивал руку. Закатала рукав рубашки и провела лезвием по внешней стороне левой руки. Порез оказался очень болезненным. Эл свела брови, державшая ткань мастер ловко завернула рану этой же тканью. Эл вытерла лезвие о край, вложила в ножны. Мастер кивнул удовлетворенно. «Не доставай его без нужды», — напутствовал он. «Старик сказал мне, мы можем застегнуть ножны. И еще, могу я оставить ткань с кровью себе?» — спросил он. «Вам нужна моя кровь? Не каждый день сюда приходят великие. На память». Эл размотала руку и протянула ему ткань. В ответ он достал баночку, открыл крышку. Движением замазал рану той самой смолой, которой пользовался на тонге старик. Потом протянул баночку ей. «Возьми в подарок, тебе пригодится». Эл вспомнила, что еще не расплатилась. Она достала из сумки все кристаллы, которые были, протянула троим, каждый взял по одному. «Забирайте все», — сказала она. «Тебе они нужнее», — сказал ее единственный собеседник. Двое других так и не нарушили молчание. Потом они помогли ей пристегнуть ножны. «Теперь мне понятно, почему он заказал заплечные. Мужчины предпочитают носить оружие сбоку. В размере не ошибся, глаз старца верный. Если станешь носить плащ, надевай его поверх ножен», — посоветовал он. «У меня нет плаща», — ответила Эл, провела пальцем по креплению. «Будет когда-нибудь», — улыбнулся он. «Удачи в твоем деле. Береги оружие. Не теряй. Такой клинок трудно повторить. Словно мной водила древняя рука Малика». «Это мастер такой?» — поинтересовался Эл. «Очень древний мастер», — с загадочной улыбкой сказал он. И ничего больше не добавил. Ее проводил тот же молодой человек и вывел наружу. Еще не совсем стемнело, но в тоннеле свет был ярче. Эл погрузилась в сумерки. Ей стало казаться, что все происходившее не было реальностью. Оно напомнило одно из видений, словно Мелинда расчесывала ей волосы. Эл закинул руку за плечо и убедилась, что меч на месте. Тем временем двое ее собеседников вели в своем зале тихую беседу. «Полагаешь, это она та самая?» — спросил тот, что все время молчал. «Она похожа на владычицу», — ответил первый и снова улыбнулся загадочной улыбкой. «Только белая. Клинок сиял. Она его веса не ощутила. Визит неожиданный. Старик никогда не узнает, что его металл не пошел в дело». «Нам остается ждать ответа владыки», — заметил его собеседник. «Жаль, у нас нет возможности сообщить совету 11, что дела уже неплохи. Когда-то у нас бывал Лада, но его нет. Вера в везение — ненадежная вера». «Да как иначе?» — он вздохнул. Второй закивал, соглашаясь с ним. «Она показалась мне самоуверенной», — заметил он. «И на имя она не отозвалась». Первый опять улыбнулся. «Она не знает, кто такой Амалик, но скоро узнает, кто такой Валькар. История заходит на следующий круг. Не будем спешить. Мы очень долго ждали. Подождем еще немного. Дело все равно сделано. Нам предстоит совершить достойное паломничество в обитель», — засмеялся второй голос. «Там с удовольствием узнают, что нареченная дочь владыки беспрепятственно шатается по миру и братается со смертными. Я видел, как она порезала себе руку. Мне никто не поверит. Но у нас есть ее ткань». «И это она окрашивала зарю. Дружище, как сложно в это все поверить». «Знаешь, что мне понравилось?» — сказал другой. «Она прозрачна, как этот кристалл. Ни капли лжи». «А если кристалл помутнеет?» — усомнился второй. «Она сломает меч». Эл тем временем снова встретила свою провожатую, которая вынырнула из-за скалы, сама не ожидала встретить Эл. Женщина даже громко вскрикнула, но бежать было некуда. «Все хорошо», — отозвалась Эл, — «это я». «Да откуда ж ты взялась?» — возмутилась женщина. «Меня вывел другой. Я, скорее всего, заблужусь здесь одна. Я уговорилась проводить сюда. Про обратную дорогу разговора не было. И зачем возвращаться-то?» «Я там старика оставила», — намекнула Эл. «Так он уж умер, как я думаю», — усомнилась женщина. «Зато я так не думала», — возразила Эл. А зря. По возвращении Элла узнала, что дела плохи. Доктор, что взялся ухаживать, заявил, что старик уже не встанет. Элла упрямилась и не хотела ему верить. Больной лежал с умиротворенным лицом. Я хотел убедиться, что ты достигла цели. Я сделал, что желал, и могу уйти без угрызений совести. Сказал он печально. Зачем ты так? Элла присела рядом. В кои-то веки у меня завелся друг. Если б ты знала обо мне больше, наивное дитя. Я умираю, а откровенничать совсем не хочется. Мне приятно, что у тебя останется добрая память. Хороший меч. Тебе понравился? Лучший из всего, что я держала в руках. Он великолепен, сказала она. Эл боролась с подступающими слезами. Оставь свою глупую печаль. Ты же видела смерть. Она не может тебя напугать. Иное познать, что такое рождение. Вот этого ты еще не видела. Да, рождение я не видела, призналась она. Ты еще молода. Ты еще сама сможешь поучаствовать в этом таинстве. Он улыбнулся, и улыбка Эл показалась отсутствующей. Я хотел, чтобы ты не возвращалась. Да ты такая упрямая. А если привязываешься к кому, так и жизнь за него готова отдать. Иди уже. Я не хочу, чтобы ты созерцала, как я таю. Тут есть кому меня проводить. Вернись туда, где мы встретились. Я научил тебя владеть силой. Двери ты сама отыщешь. Тебе не нужно ничему учить. Я не хочу, чтобы ты уходил. Будь у меня силы, я вернула бы тебе жизнь. Эл едва сдерживала слезы. Она смотрела на умирающего, и казалось, что с его уходом лопнет тонкая струна, связавшая их так прочно, связавшая ее вновь с этим миром. Мир смертных, благодаря ему, этому старику, стал таким же реальным, как все, чем ей пришлось жить прежде. Эл заплакала, схватила прежде упругую ладонь и ощутила ее невесомость. Он уходил. «Да иди же», — простонал он. «Я прошу тебя, опоздаешь». Это были последние слова. Он угасал на глазах. Эмоции захлестывали ее, воспоминания потекли неудержимым потоком, и слезы из глаз. Еще одна потеря, еще одна боль, такая острая. Она очнулась далеко от маленькой горной деревушки, словно пережила затмение. И был яркий день, теплый и ласковый. Она вспомнила шары в горной мастерской и странную троицу, потом лицо старика с благостной улыбкой смерти. Он был рад то ли ей, то ли ее уходу. Эл не ждала, что все кончится так, что первое длительное пребывание в этом мире принесет ей страдания и вернет способность страдать так, как она страдала раньше. Как ребенок, который рыдает над сломанной красивой вещью, не в силах вернуть ей целостность и красоту. Как рыдает влюбленный, потерявший свою любовь. Элла осознала свое бессилие изменить ход событий, которые предрешены самой жизнью.